Показания Уваровой Надежды Петровны, данные ею чиновнику особых поручений Петербургской сыскной полиции Р.Г. Ванзарову без ведения протокола. По просьбе моего руководителя, Жбачинского, я познакомилась с Серебряковым на Бестужевских курсах, где он читал лекции на словесно-историческом факультете. Я быстро нашла с профессором общий язык. Мы часто говорили на темы, касающиеся положения народа. Чуть больше двух недель назад, кажется, 19 декабря, профессор пригласил меня вечером к себе и представил своей новой знакомой. Ее звали Ольга Ланская. С Марией Ланге мы были знакомы давно, так как я уже месяца три бывала в доме Серебрякова. В этот вечер профессор был особенно взволнован и находился в приподнятом настроении. Как обычно, он пригласил нас в маленькую гостиную, в которой был накрыт чай на четверых. Свою глухонемую кухарку он выгнал из комнаты. Когда мы расселись, профессор неожиданно сказал: «Друзья мои, сегодня я могу заявить определенно, те, кто пошел путем метания бомб и террора, только зря погубили свои молодые жизни, а ведь они могли принести пользу России». Я спросила, что профессор предлагает взамен. «Мы пойдем другим путем», — восторженно сказал он. «Я всегда понимал свободу в истинном платоновском смысле. Свобода — это власть над жизнью», — так говорил великий грек, «и я готов своей кровью трижды подписаться под этим. Я, как великий доктор Фауст, дерзну совершить невозможное и возродить великую силу древности. Мы дадим народу новую веру». Я спросила, не марксизм ли профессор имеет в виду? «Марксизм — это пресный хлеб, испеченный скучными немецкими профессорами», — ответил Серебряков и вынул из кармана жилетки хрустальный флакончик, в котором переливалась изумрудная жидкость. «Вот, новый бог, новое причастие и реальное чудо, которое сразу увидит каждый причастившийся — это сома». Мы попросили профессора объясниться. Серебряков стал рассказывать, все более оживляясь. В древнем ведическом культе, наряду с богами Агни, Индра и Варуна, существовал бог Сома. Это поистине великий, нет, величайший бог. Арии считали его царем мира, богом над всеми богами, господином неба и первым творцом. Он создал небо и землю. Он владыка и творец всего сущего. Он самец и самка, он бык и космический Эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, дает счастье, жизненную силу, приходит на помощь, награждает певцов и побеждает болезни. Тем, кто почитает его, он дарит боевые колесницы, коней, золото и тысячу даров. Он бог, олицетворение луны, он известен под разными именами. Древние египтяне называли его Хансу или Неферхотеп. Этот бог-врачеватель изображался в виде юноши с серпом и диском луны. Вавилоняне называли его Сином, повелителем человеческой судьбы. У китайцев он превратился в богиню Сиванму, у которой хранился эликсир бессмертия. В Халдее его называли Неба, лунным богом сокровенной мудрости. Персы называли его Хаомой, и ему поклонялся сам Заратустра. В Греции он становится Гекатой, владычицей судеб земли и моря. Но подлинный Сома — это божественная троица, луна, божество и одноименный напиток. Именно он придет на смену обветшавшему христианству. Сома — это новая религия, это новая вера, которая будет доступна каждому мужику, это новое причастие, приняв которое человек сразу почувствует в себе Бога. И мы будем первосвященниками. Народ упадет к нашим ногам. И все это потому, что я по древним текстам Ригведы расшифровал секрет приготовления божественного напитка. Он перед вами. Профессор показал нам хрустальный флакончик. Я с трепетом посмотрела на зеленую жидкость. Ольга заинтересовалась рецептом. Древние жрецы приготовляли его из стебля легендарного растения сомы, — ответил профессор. Согласно преданию, сому принес с небес орел. Многие пытались отыскать растение, но так и не смогли этого сделать. Я подробно изучил тексты и понял, что растение сома — всего лишь метафора. Я долго подбирал и смешивал растительные компоненты, пока не нашел точный состав. Кстати, в текстах сказано, что стебли сомы надо перетирать каменными жерновами и процеживать через мех овечьих шкур. Все это я научился делать. Я не знала, что и сказать. Но неожиданно Ольга скептически заявила: «Все это интересно, но какое отношение имеет сома к освобождению России от гнета? Вы хотите заставить мужика вместо икон поклоняться Луне? У вас мало шансов. Наш мужик ночью спит или пьянствует, так что до Луны ему дела нет. В лучшем случае на Луну воют волки». Профессор был так возбужден, что пропустил мимо ушей эти слова. Он положил пузырек в карман жилетки и победно улыбнулся. Божественный нектар сомы дарил богам ариев бессмертие. Жрецы, вкусившие сому, исцелялись от болезней, открывали ясность ума, равную богам, и получали силу, способную победить армаду врагов. Вот что таится в этом напитке. Это подлинный эликсир жизни. Это ребис, философский камень нашего времени. Я спросила, как же профессор собирается приобщить народ к соме. Серебряков уверенно ответил, как и должно быть в новой религии, через причастие. Я все продумал, все случится неожиданно. Бог Сома возродится, чтобы править новым, счастливым миром. Ольга с живым интересом попросила Серебрякова поделиться своими планами. Профессор с жаром начал. Если капнуть в каждый бидон хоть каплю Сомы, ее действие будет в каждой чашке молока, в каждой чашке чая и даже в каждой тарелке каши, которую дают утром детям. Но особенно сильно действие сомы проявится в вине или пиве. Вы представляете, как просто и великолепно будет восхождение этой религии? Люди, испив молока, пива или вина, ощутят в душе неведомый порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь, и тогда появимся мы. Мы скажем, что это желание увидеть истинного бога Сому. Толпы паломников потекут в новые храмы Сомы, в которых можно будет получить заветный глоток причастия и ощутить божественный огонь радости. Какое грандиозное будущее ожидает нас! Профессор вошел в выступление. Его лицо горело, по щекам текли слезы. Этот человек свято уверовал в свое предназначение. Серебряков кричал: «Мы дадим России новый путь! Монархия склонит колени перед Сомой! Народ будет свободен! Россия поведет за собой весь мир, потому что сила Сомы непобедима! Храмы возрожденного божества возникнут на месте мерзких лжехрамов всех религий! Народы объединятся в новой религии, и на земле наступит рай без войн и угнетения, потому что каждый сможет получить глоток божественного причастия, открывающего прямо здесь и сейчас ворота счастья». Я испугалась, что от возбуждения старого профессора хватит удар, и попросила его сесть. Мы с Марией были поражены услышанным. Лишь Ольга сохранила спокойствие. Она сказала: «Все это заманчиво, но меня смущает одно. Вы уверены, что сомы хватит абсолютно всем и не начнутся новые войны за обладание ею?» Профессор вытер вспотевшее лицо и ответил: «Гениальность моего открытия заключается в том, что напиток можно приготовить буквально на любой кухне. Мне удалось изготовить сому из обычных растений. Перед питьем надо лишь добавить молока с медом». Я спросила, собирается ли профессор раскрыть свой рецепт. «Конечно», — ответил мне Серебряков, — «рецепт сомы будет известен всем, но это случится не раньше, чем люди придут в новые храмы Сомы, и в мире установится вечный мир и процветание. О, я вижу, как прекрасен будет этот мир! Что же касается вас, то вы должны принять самое важное решение в своей жизни. Или идете за мной и принимаете сому, или отходите в сторону. Иного пути нет». Я почувствовала страх, но решила себя не выдавать. Вопрос: что означает знак Пентакля, который был у Серебрякова и Марии Ланге? Серебряков объяснил, что символом возрожденного лунного бога станет треугольник, обращенный углом вверх. Он пояснил, этот символ мы одолжим у старой религии и вдохнем в него новый смысл. В христианстве треугольник – символ Троицы, а у нас он будет означать триединого Сому. К тому же в индийской традиции это символ созидательной мужской силы, также это символ жизни, огня, жара, любви, истины, мудрости. В мистической традиции луна всегда обозначалась символом треугольника. Ольга неожиданно засмеялась и сказала, «Мне кажется, что символ новой религии уж больно прост. Но что такое треугольник? Какая-то детская игрушка? Мужик не будет поклоняться геометрической фигуре». Профессор раздраженно ответил, «У меня блестяще развито то чувство, которое греки называли калокаготия, то есть способность избирать наилучшее. Треугольник. Только треугольник станет побеждающим символом бога Сомы». Ольга глянула в окно. Я невольно посмотрела за ее взглядом и увидела, что в доме напротив горит рождественская елка, украшенная Вифлеемской звездой. Ланская усмехнулась и сказала, «А почему бы, профессор, нам не взять символом звезду?» Профессор уже собрался возразить, но вдруг замер, видимо, пораженный новой идеей. Он схватился за голову, вскочил, стал бегать по комнате и кричать, «Как же я не понял!» «Ну, конечно, пятиконечная звезда, символ Фауста, пентакль, пентальфа, пентаграмма, древнейший христианский символ, который символизирует пять чувств и Троицу, бесконечный узел и печать Соломона, и к тому же пентаграмма составлена из пяти треугольников, каждый из которых символизирует Сому. Это гениально!» Ольга сама не ожидала такой реакции Серебрякова. Я не поняла, почему профессор пришел в такое возбуждение, но он продолжал тараторить. «Пентаграмма объединяет старую и новую религии. Пентакль – это знак всемогущества и духовного самоконтроля. Символом нового мира и новой религии будет пентакль, пятиконечная звезда, именно звезда. Звезда поведет к новому миру радости и всеобщего братства, где не будет зла и угнетения, где люди будут братьями, потому что каждому достанется глоток Сомы. Не будет больше преступников, полиции, армии и государств. Все будут объединены звездой Сомой. Я вижу огромные толпы на площадях всех городов мира, поющие гимны, восхваляющие всеобщее братство и Сому. И все это под сенью пятиконечной звезды. Боже, как это прекрасно! Ольга, вы даже не представляете, что сделали для будущего мира!» На глазах профессора блестели слезы. Он промолвил, «Звезда сметет все обветшавшие символы, все эти кресты и прочее. Теперь я уверен, что Сома победит и в России, и в мире, но пока все это должно храниться в глубокой тайне. Поклянитесь, мы дали обет сохранить тайну».